Глава 11. «Сестра, это...» — сказала первая. «Невероятно», — договорила вторая. Девушки так увлеклись фильмом, что не успели заметить, как вокруг собралось огромное количество людей, да и время незаметно пролетело, о чем не постеснялись сообщить люди в белой форме. Новеньких собрали и привели к редкому лесу на окраине жилых районов. Народ недоумевал, но их просили подождать, мол, скоро увидите чудо. «Ну и зачем нас здесь собрали? Теперь мы будем жить в этом лесу? В шалашах?» – проворчала женщина 30 лет. «Мам, мам, а правда будет чудо?» Дергая женщину за платье, спросила девочка с блестящими от предвкушения глазами. «Имма...» «Доча, просто жди. Все будет, а лучше иди-ка сюда». Улыбаясь, сказал крупный мужчина и посадил дочку на плечо. Мужчина был высоким, почти 2 метра, и при этом довольно крупным. На его плече не только дочка поместится, но и жена. Прошло еще несколько минут. Девочка смиренно сидела на плече отца и ждала чуда. А потом... Люди почувствовали сильную вибрацию под ногами. Следом кусты, трава и деревья попросту ушли в землю, как в мультиках, когда хитрый кролик сделал подкоп под грядкой и воровал морковку. Несколько секунд, и перед людьми на месте леса остался лишь бескрайний пустырь. Но вскоре земля вновь начала вибрировать, а следом раздались ошарашенные возгласы. Из ее недр появлялись дома, дороги и прочее. Каких-то 10 секунд, и на пустыре выстроился целый город. «Мама, мама, чудо и правда произошло!» Девочка смеялась и хлопала в ладошки. Мужчина улыбался, а рядом стоящая женщина стояла с широко открытым ртом. «Внимание, послушайте меня!» Раздался громкий голос откуда-то сверху. Люди подняли головы и увидели людей с крылышками и рупорами. «Мама, мама, это фея, самая настоящая!» «Да», – пробормотала мать и посмотрела на мужа. На его лице не было ни капельки удивления. Он приподнял дочку выше, дабы ее увидела пролетающая над ними маленькая фея. Девочка махала руками и звала, пока та не заметила. Маленькая Фару, ростом чуть больше 0,5 метра, подлетела к радостной девочке. В ее руках появилось мороженое в вафельном стаканчике, которое она передала счастливой девочке и улетела. Феи принялись объяснять людям, что тем дальше делать. Точнее, объясняли лишь феи 3-го уровня, только они могли нормально пользоваться переводчиком. У каждого человека был сертификат с адресом проживания и карта, чтобы понять, как туда добраться. Им нужно было направиться к своему дому, предъявить бумагу человеку, что должен был ожидать их перед этим самым домом, и после получения подтверждения пройти в свое новое жилье. За порядком следили Фару, в случае проблем они вызывали людей из администрации, что решали все проблемы. А проблемы, конечно же, были. Люди вообще существа проблемные. Сестры добрались до своей квартиры на 10-м этаже. Лифта в доме не было, слишком дорогое это удовольствие. Но они не устали и даже не вспотели, ведь они были системщицами. Если устанавливать лифт, то стоимость здания увеличилась бы минимум наполовину. Убедившись, что номер на двери соответствует тому, что значится в сертификате, девушки неуверенно открыли дверь и вошли. Они очень нервничали и, когда оказались в собственной квартире, и вовсе разревелись. В прихожей висел плакат и ключи. На листе большими буквами было написано «Добро пожаловать домой». Собственно, из-за чего девушки и разревелись. После всего пережитого ужаса слово «дом» имело более значимый смысл. Близняшкам досталась 3-комнатная квартира, 2 спальни и зал. Им повезло, ведь не все из новеньких получили то, что хотели. «Старший, брат, пожалуйста!» Вокруг лидера беспризорников собралась целая толпа из детей. Они не хотели жить в разных квартирах, собирались жить вместе, как раньше. «Что происходит? Вам помочь?» Спросила спустившаяся с неба златовласая Фару в черной военной форме убежища. «Леди фея, мы не хотим жить раздельно!» Громко сказала ревущая девочка 12 лет. Она была настолько худая, что казалось, если подует ветер, ее сдует. «Где ваши родители?» «Одни мы, беспризорники». — ответил самый старший. Им, конечно же, был Рудиус. «Простите, я не знаю такого слова», — ответила Лая. «В их культуре не принято оставлять детей на улице. Если ребенок потеряет родителей, то его кто-нибудь приютит. На крайний случай заберет к себе правитель их населенного пункта». «Подождите, я вызову администрацию». Вскоре приехала машина с несколькими людьми в белой форме. Они быстро разобрались в проблеме и обратились к Алис. Та связалась с Наташей и попросила проработать план детского дома, хотя это скорее будет что-то вроде общины. Главный архитектор, конечно же, согласилась, но здание будет готово лишь к вечеру, а до тех пор детишками займутся сотрудники администрации. Их нужно вымыть, приодеть, провести обследование и прочее. Правда, с последним пришлось поспешить, ибо вскоре начнется сражение, и госпиталь, как обычно, будет завален ранеными. «Красота!» – подытожил Сергей, смотря на монолит с большими кристаллами. «Страж Солнца» – так называлось данное сооружение, и обошлось оно в 300 тысяч, 20 ядер второго уровня, 5 башен света и один алтарь – мастерскую. Как и башня света, это сооружение копило манну, поглощая солнечный свет, но также имело пассивное восстановление манны благодаря особым улучшениям. В отличие от мастерских, алтари состоят из единого сооружения, что могут улучшаться дополнительными устройствами. Помимо стража можно было создать что-то вроде коралла из кристаллов, что будет выпускать множество лучей. Но Сергей с Юбером решили, что пусть лучше будет один луч, но мощный, чтобы даже гигантам пришлось несладко. Страж требует минимум 3 башни света. С каждой новой он становится крупнее. Решили остановиться на 5 башнях. Стражи так возвышались на 5 метров. Монолит украшали 10 алмазов, что назывались солнечным кристаллом. Солнечный кристалл увеличивает мощность луча на 10%, скорость восполнения манны на 20%, а емкость аккумулятора манны на 40%. Цена – 2 энергоядра третьего уровня, 20 тысяч монет. Всего было установлено 6 стражей солнца, 3 на западной стороне, ближе к острову, и 3 на южной, там, где вампиры. Итого было потрачено 6 алтарей, 120 ядер третьего, столько же второго, 30 башен света и 3 миллиона монет. Монолитом мог управлять любой, кому дано на это разрешение от Сергея. Само управление очень простое. Достаточно дотронуться до кристалла управления и активировать связь с устройством. Сознание переносилось в кристалл на вершине монолита, позволяя выбирать цель для атаки, мощность и прочее. Проверить не удалось, не было манны. К тому же неизвестно, дадут ли опыт и награды за убийство врагов таким способом. Сергей намеревался заняться алтарем света, но не хватило времени. Соломон сообщил, что вампиры готовы к атаке. Точнее, их вынудили к этому. Первый артобстрел территории Ковчега заставил вампиров засуетиться, но, по мнению Сергея, бегали они недостаточно быстро, потому последовал второй обстрел и новая вылазка драконов. Мирных жителей спешно эвакуировали в цитадель, ведь у врага было приличное количество летающих боевых единиц. Около 5000 разных форм и размеров химер и около 200 вампиров верхом на летающих тварях, что прозвали пегасами за схожесть с лошадьми. Если летающий враг задастся целью проникнуть в город, то драконы не смогут его остановить. Прошлая битва в небе наглядно показала, что один в поле не воин. Да и драконы сильны, но без прикрытия они очень уязвимы против хитрого и мобильного врага. Эммануэль уже ведет переговоры по закупке зениток, но неизвестно, когда американцы смогут доставить ему, а Лилю и своих мало, потому пока была возможность прорыва, Сергей на всякий случай эвакуировал людей. Враги не стали рисковать, как в прошлый раз, и послали небольшие группы маленьких звероподобных химер. Но скромными по размеру они казались лишь на фоне остальной армии, так-то они были ростом 1,60 м. Химеры бежали на четвереньках, подобно животным, при этом весьма быстро. Добравшись до стальной стены, они принялись копать землю в поисках бочонков с огненной смесью. Прошлого раза им хватило, и вновь попадаться в эту ловушку вампирам не хотелось. Однако неожиданно в 22 метрах от стен появился отряд пехотинцев, что тут же открыл огонь, расстреливая неожидавших атаки химер. Три десятка чудищ с крепкой, как кожаная броня, шкурой были уничтожены в мгновение ока. Сразу после этого нападавшие попросту исчезли. Посылать войска на убой вампиры не стали и решили проверить более простым, но затратным способом. Сотня огненных шаров помчалась к стальной стене, и произошла череда мощных взрывов. Сотни килограммов земли и пыли поднялись в воздух, но сильно повредить стену не удалось, да и не в этом была цель. Взрывы подтвердили, что у стен ловушек нет, потому выдвинулся авангард. Это были огромные шестиметровые химеры, закованные в зачарованную металлическую броню. Такие в физической силе могли потягаться с громилами третьего уровня. 5 сотен огромных чудищ зашагали к стене, но не одни. Позади них шли группа магов, коих окружали вооруженные ростовыми щитами химеры-пехотинцы. В отличие от рыцарей, что нападали на убежище, эти отряды были гораздо меньше. 1 сотня пехотинцев и 2 десятка магов, но, что удивительно, эти химеры, как и рыцари, использовали ауру, однако даже со стен было видно, что уровень ее не превышает 2-го. За стенами вновь появились стрелки людей, что сразу же открыли огонь по гигантам. Огромные химеры были хорошо защищены, особенно их жизненно важные органы. Все элементы защиты были зачарованы и, несмотря на паршивый, по мнению людей, материал, довольно прилично держались. Но П-4, что способен при должном усердии превратить мех 2-го уровня в металлолом, если долго и много стрелять, а лучше из 10 стволов, и здесь показал свою мощь. Даже несмотря на зачарование, броня быстро превращалась в груду хлама, если точнее, тяжелую груду хлама, что сковывало движение гигантов. Но, к сожалению, людей, маги вампиров не стояли в сторонке и активно поливали защитников различной магии, но, в отличие от огнестрела, магии через стены особо не постреляешь. Потому людей атаковали каменные копья, возникающие из-под земли, ветряные лезвия, что лишь каждое третье смогло преодолеть пустые пространства меж стальных балок стены. Ну и огненные шары, что кидались через стену, словно вампиры играли в волейбол. Только вот все магические атаки врезались в энергетический купол, что создавался с помощью осадного барьера, устройства 4-го уровня, коих у убежища была 21 штука. Ради этой битвы в барьеры были переделаны все ручные сканеры. Каждый барьер имел 4 разъема для энергоядра 3-го уровня и 10 для 2-го. Размер создаваемого защитного купола регулировался, но после проведенных испытаний было выявлено, что 50 метров в диаметре – идеальный вариант, если сравнивать прочность барьера и энергозатраты. Снаряды, без проблем выпускаемые АП-4, проходили через осадный барьер, поражая гигантов, что довольно быстро добрались до стены и принялись ее крушить, с чем, собственно, проблем не было. Мощные шестиметровые создания легко вырывали стены из земли, ломали крепежи и отбрасывали в сторону людей. Стоило появиться дыре в стене, как к ней рванул отряд химер, которые имели торсы какого-то крупного чешуйчатого животного, мышечные, но длинные ноги и руки. Ну и вишенкой этого слоенного торта была человеческая голова, защищенная рогатым шлемом. Эти существа бежали на четвереньках, причем невероятно быстро, их скорость была не менее 60 км в час. Только вот по команде Юбера, что внимательно следил за обстановкой, пехота переключилась с гигантов и вампиров на этот отряд самоубийц. 8 сотням стволов было без разницы, если среди нападающих Джокер с компашкой. Автоматические электромагнитные орудия разили на повал всех без разбора. Есть ли у врага суперспособности или надежная защита, пулям было безразлично. Концентрация огня была такова, что тела химер разрывало на части, и даже мертвыми они продолжали терять свою плоть и части тел. Лишь рухнув на землю бесформенной массой, они получили избавление. Не зная страха, твари продолжили нападение, теряя не меньше 1000 товарищей каждую секунду. Кто-то из них применял навыки, кто-то ставил барьеры из аур, но все без толку, прорваться они не смогли. Но Отряд самоубийц выиграл достаточно времени, чтобы гиганты разломали еще несколько участков стены, и дыры стремительно расширялись. Защитники старались не столько убивать, сколько калечить и выкачивать из врага манну. Барьеры из аур и магии быстро расходовались, а раненые гиганты теряли свою подвижность и становились препятствием на пути остальной армии. Конечно, если удавалось убить мага, все были только рады, но те умело прятались за живые щиты из химер, и лишь концентрированным огнем удавалось прикончить мерзких кровососов. Когда со стенами было покончено и напор на защитников многократно возрос, их перенесли на главную стену. В этой стычке враг потерял 96 гигантов, 7 сотен химер-защитников, около 30 вампиров и 2000 самоубийц. Но при этом вампиры потратили много манны, из-за чего часть из них воспользовались зельями, а все гиганты получили множество кровоточащих ран, и их доспехи же полностью разрядились и выглядели как дуршлаги. Особо раздражающими были раны колен, из-за которых гиганты практически теряли подвижность. Когда основная вражеская армия начала приближаться к стальной стене, по тем был открыт огонь из артиллерии и минометов. Целились исключительно в магов, что значительно поторопило противника. Все же сотня пользователей ауры второго уровня не в состоянии выдержать зачарованный артиллерийский снаряд. Да и артиллеристы поголовно имели навык стрелка третьего уровня, потому промахов было меньше 10%. Обстрел из артиллерии прогнозируемо не понравился вампирам, потому те подняли авиацию, а именно 5000 различных крылатых тварей размером от человека до слона и 200 вампиров верхом на чем-то похожем на летающих лошадей. Навстречу вылетел последний вертолет-убежище UH-60L и драконы. Около стен воздух защищали трио человека-жуков и почти 700 пожирателей, из которых 400 – это молодые особи, что в половину меньше взрослых. Если же враги отважатся опуститься достаточно низко, их расстреляют из ручного оружия, но рано или поздно они опустятся, чтобы атаковать. Только вот люди не думали, что у вампиров настолько много воздушных сил. Их оказалось в два раза больше, чем предполагалось. Враг наступал осторожно. Впереди шли остатки отряда гигантов, за ними их собратья, но на 2 метра ниже, зато вширь в 1,5 раза больше. Эти 4-метровые в высоту и 3-метровые в ширину котлеты на ножках несли огромные 5-метровые щиты. Точнее, не несли, а катили, но, когда надо, могли их поднять и преодолеть воронку в земле или яму. Позади них двигались отряды магов в окружении пользователей ауры. Врага атаковали стрелки, лучники и маги. Вражеские маги отстреливались своей магией, но один из вампиров подметил, что защитники не используют огненные стрелы и магию огня. И тогда он решил выстрелить огненным шаром на 20 метров вперед и... рвануло так, что все поле боя засыпало землей. Вампиры осознали, что попали в ловушку и поспешили отступить. По плану людей враг должен был дойти до стены и только тогда взрывать закопанные контейнеры с огненной смесью. Но из-за одного наблюдательного вампира-мага ловушка была обнаружена лишь на середине пути. Полетели огненные стрелы и раздался взрыв невиданной силы, а следом половину поля боя покрыло пламя, сжигая все живое, что не успело убежать. Маги и носители ауры некоторое время держались, некоторые даже успели выбежать из пламени, что плавило даже металл.